Да, слышал. Основываясь на этой информации, мы можем гарантировать вам действительно быструю и надежную доставку, куда требуется. Пожалуйста, дайте свой ответ. Наши агенты подвергают себя большой опасности, находясь сейчас рядом с вами. Вы согласны покинуть нашу колонию без вмешательства в ее дела? Да, почему-то очень легко согласился я. Меня подкупило, что мужчина говорил очень убедительно, в его глазах горело какое-то настоящее, человеческое беспокойство за судьбу его региона и мира в целом. Тем более, мысль о том, что тысячи японцев с современным оружием заполонят вскоре империю Тан, а затем Латер и королевство эльфов, чтобы получить доступ к их ресурсам и соку амброзии, мне совсем не нравилось. Я решил, что отказавшись помогать японцу, я исполню миссию, возложенную на меня пророчеством эльфийского оракула. Как минимум оттяну момент вторжения на более долгий срок. Рад, что вы приняли предложение господина Лицина. Уверен, вы не пожалеете, что так поступили. Он высоко ценит тех, кто выбирает путь благоразумия и сотрудничества. В этот момент произошло нечто неожиданное. Сработала сирена, и из нескольких отверстий в полу вверх взмыло облако какого-то беловатого газа. Перед глазами тут же все поплыло, и очнулся я уже с кислородной маской на лице, в небольшой комнате с тремя стеклянными дверьми, круглым столом с большим голографическим экраном посередине. Здесь же стояла моя клетка, больше похожая на металлический шкаф с несколькими вентиляционными отверстиями. Когда я смог подняться на ноги, непонятные люди завели меня в этот шкаф, а там ни кресла, ни стула. Можно только стоять, а мне дурно. В висках болит, подташнивает и воздуха не хватает. Отверстия в передней стенке совсем небольшие. Несколько прорезей напротив лица, примерно по 3 сантиметра шириной. Я говорю, мне плохо, голова кружится, а мне какой-то мудак в мундире тупо. Потерпите, это ненадолго. Из-за вас и так отложили собрание. Из-за меня. Какая-то тварь меня траванула. Я что ли виноват, что они нарушителей пытались задержать? Я-то тут ни при чем, но получилось, что усыпили меня вместе с агентами Лицина, которые хотели меня забрать из бункера. Но, видимо, что-то пошло не так, мое похищение вскрылось. Я спрашиваю, что произошло, а мне мудак в мундире, командовавший медицинским персоналом и несколькими другими мужчинами в форме в этой комнате, говорит, вас пытались похитить, но сейчас все уже под контролем. Типа, прямо сейчас задержанных допрашивают, ведется расследование, мне нужно сконцентрироваться на предстоящей встрече, а сам заталкивает меня поглубже в ящик. Когда крышку закрыли, в нем стало совсем темно, ну реально клетка для опасного зверя, аж обидно. Ну, хоть на руки наручники не надели и карманы не обчистили. Футляр и коробочка с семечками еще при мне. Работники службы безопасности бункера, все кроме мужика в мундире, удалились через служебный выход, а я стал наблюдать через щели, как в это помещение движутся делегации 3 высоких гостей. Каждая шла по отдельному коридору, разделенному на секции такими же прозрачными, как и на парковке, перегородками. Пока не опустится одна, не открывалась другая, как шлюзы на плотине, да и двигались эти перегородки довольно медленно, чтобы избежать всяких неожиданностей. За 2 шлюза перед комнатой собраний, все высшие архонты, которые прекрасно видели, что делают соседние делегации, оставили телохранителей позади, прошли через рамку металлоискателя, и пока она не перестала сигнализировать о наличии посторонних предметов, демонстративно выкладывали содержимое своих карманов в лоток на столике рядом. Это выглядело как фарс. Неужели при желании нельзя было изготовить и пронести полностью пластиковый пистолет с такими же пластиковыми пулями? Скорее всего, можно, но никто из 3 архонтов не решался устранять коллег столь агрессивно, сохраняя уважение к нейтральной площадке для встречи, предпочитая скрыто пакостить друг другу за ее пределами. Забавно, что мой, явно металлический футляр и пряжка на поясе никого не смутила, а отверстия в моем ящике были достаточно большими, чтобы высунуть через них скрытый в футляре пистолет. Или служба безопасности тщательно проверила содержимое футляра, пока я был в отключке, или они уже в курсе, что я тот самый бог-разрушитель, и пистолет в моих руках далеко не самое страшное оружие. Короче, хваленая служба безопасности явно халтурит, допуская такие проколы. Будь у меня все прошлые силы, разломать этот ящик и прихлопнуть всех 3 высших архонтов при желании не составило бы никакого труда. Тем временем, эти клоуны сканировали радужку обоих глаз и всех 10 пальцев, делали экспресс-тест ДНК, чтобы окончательно подтвердить свою личность и получить доступ за последнюю дверь, поднимавшуюся и опускавшуюся в 5 раз дольше, чем все остальные. Видимо, она была очень-очень толстой и тяжелой, чтобы никто и ничто не могло ее пробить. Великие архонты уже на расстоянии излучали друг к другу холодную неприязнь и не пожали руки при встрече, ограничившись коротким кивком. Сели за круглый стол на максимально удаленные расстояния. Физически чувствовалось существующее между ними напряжение. Они старались не смотреть друг на друга, зато ящику, в котором находился я, уделили очень много внимания. «Это и есть ваш хваленый демонический бог-разрушитель?» — с явной издевкой в голосе спросил Бернард Барус. «Не так он и страшен, если позволил заточить себя в клетку, в которой не сможет и муху обидеть». «Господин Барус», — тут же вспетушился обычно держащий непроницаемое лицо Ташики Шикамата, — «господин Алекс наверняка мог бы очень быстро стереть довольную усмешку с вашего лица, а также немного почистить плавучий мусор, прибившийся к кордильерам, но из уважения ко мне, согласился предстать перед нами в таком унизительном для него виде. Вижу, что ваш отец мало сталкивался с героями башни по долгу службы, и вы не располагаете достаточно обширной и объективной информацией об их силе, иначе бы вы не делали столь громких заявлений, таким же насмешливым тоном», — продолжал Бернард. «Что вы хотите этим сказать? Среди титулов арены видящих нет титула демонический бог-разрушитель император. Мы располагаем большим числом свидетельств, что их всего 3. От слабейшего к сильнейшему — это небожитель, полубог и бог. Любые претенденты арены, заявляющие о существовании других титулов, не более чем самозванцы». «Это ведь так, господин Алекс?» — злобно усмехнулся седой мужчина. «Стало очевидно, что архонты обладали разными знаниями о башне видящих. Мне легко удалось провести молодого Шикамата, но старик оказался куда более осведомленным в этом вопросе. Пожалуй, я знал поменьше, чем он. Господа, давайте пока отложим вопрос выяснения способностей нашего гостя, ведь есть более важная тема», — заявил третий член собрания, обладающий такой же азиатской внешностью, как и японец, но цвет его кожи слегка отличался. Видимо, это и был тот самый Лицин, людей которого накрыли на паркинге. Он получил мое согласие раньше, чем это произошло, поэтому выглядел вполне умиротворенным, а вот старик не унимался. «Позвольте, я еще кое-что скажу господину Алексу», — не убирая с лица злую усмешку, — заявил старик. «Не рекомендую вам испытывать вашу клетку на прочность. Стенки этого бокса изготовлены из особого, трехслойного материала, который вы никогда не сможете повредить ни физически, ни своими, так называемыми духовными атаками. Клетка их полностью отразит, и вы просто сваритесь живьем в своем собственном выбросе энергии. Вы удивлены, правда? Мой уважаемый предок лично доставил ее сюда. Это разработка дворфов. Вы наверняка знаете, кто это такие. Я читал вашу биографию, вы родились и выросли в этом мире, и наверняка играли в ролевые игры. Так вот, фэнтезийные дворфы – вполне реальный народец. Невысокие, бородатые, жутко вонючие, но при этом очень находчивые и изобретательные ребята. В мастерской у моего прадеда работала парочка из них. В своем мире они безуспешно воевали с эльфами и людьми, пока не придумали использовать сложенные в одну стопку листы мифрила, орехалка и адаманта, как универсальное защитное покрытие, как от магических, так и физических атак. На нашей планете аналоги этих металлов не обнаружены, поэтому и пришлось тащить эту неказистую клетку прямо из подземной мастерской этих коротышек. Так к чему я это все? Вы можете попытаться стереть улыбку с моего лица прямо сейчас, но скорее всего, к большому огорчению господина Шикамата, вы так же слабы, как и весь тот сброд, что мой прадед тысячами отлавливал у южного портала. А если среди них оказывался кто-то посерьезней, кто-то, кто обладал титулом небожитель, полубог или бог, то был также бессилен что-либо сделать, оказавшись в подобной ловушке. Но вы, конечно, можете попытаться. Я даже с удовольствием на это посмотрю. Ха-ха-ха. Я понял, что попал. Хотя Шикамата и сказал, что меня не посмеют пленить, пока мы на нейтральной территории, но этот старик явно что-то задумал, из-за чего и вел себя так нагло и бесцеремонно. Он словно обладал каким-то сильным козырем, какой-то важной информацией, которая давала ему большое преимущество над оппонентами. Мне приходилось просто ждать, чем ситуация, в которую я вляпался, разрешится. Проникновения через портал завершились в 2 часа дня, 40 минут. Всего найдено 42 127 тел, 4817 единиц колесного и гусеничного транспорта, 3 антиграва, сопоставимого с нашим уровнем технологий. Из погибших нарушителей 14045 человек оказались детского и подросткового возраста. Выживших не обнаружено, закончил доклад глава межэтажной службы безопасности. «Вы знаете, а я ведь очень доверял вам», — вдруг сказал Бернард. «Что вы имеете в виду, господин высший архонт?» — спросил мужчина в мундире. «Ну, все эти отчеты, доклады, собрания, верил в вашу неподкупность, нейтральность, честное ведение дел. Я, конечно, знал, что мы все конкурируем за ресурсы и технологии, но хотя бы в межэтажной безопасности действуем заодно, но это оказалось не так. Все еще не понимаю, что вы пытаетесь донести», похлопав глазами, промямлил мужчина, украдкой переглядываясь с другими членами собрания. «Ну, разумеется», демонстративно закидывая ногу на ногу, воскликнул мужчина, «да только моя разведка доложила, что выжившие есть довольно много. У меня миллионы терабайт видеоматериалов, как вертолеты и самолеты уважаемого господина Лицина целый час кружат у портала, несмотря на присутствие там ужасного и пугающего голема-дракона. Есть неопровержимые доказательства о целой бригаде парашютистов, спасающих этих самых нарушителей и вполне живыми доставляющими их на землю. Почему межэтажная служба безопасности ничего об этом не доложила? Опять не посчитали нужным поставить меня в известность, получив щедрое вознаграждение от господина Лицина? Ах да, я, кстати, исследовал Дагона. Да, у меня есть техника, которой мне удалось очень детально просканировать подсунутый мне скоростной батискаф, обшитый толстым слоем биомассы. Мои люди даже установили, с какого спутника шел сигнал, управляющий этим жутким зверем. Мы и сигнал раскодировали. Кто бы сомневался, что это была марионетка ваших спецслужб, господин Шикамото, но теперь я говорю, хватит. Хватит держать меня и граждан второго региона за идиотов. Мои специалисты прекрасно могут отличить голограмму от настоящего летающего робота, господин Лицин. Я знаю, что вы уже не один год исследуете возможность получения ресурсов с верхнего этажа, а вы с нижнего, господин Шикамото. Я даже нашел вашу базу батискафов в Антарктиде, но пока организация, призванная обеспечивать нашу общую безопасность, была неподкупной, меня это не волновало. Мы придерживались четкой договоренности, что никто не использует порталы, во избежание нового вторжения армии Звездной Империи, и это работало последние 120 лет, а сегодня господин Лицин переправляет целый отряд своих лучших разведчиков на четвертый этаж, а продажная служба безопасности молчит. Агенты господина Лицина пытаются в открытую завербовать нашего гостя-самозванца прямо на парковке хорошо охраняемой, нейтральной территории, но пока не вмешались мои телохранители, служба безопасности бездействует, позволяя его людям делать свою работу, а потом избежать преследования. Как видите, все изменилось, я больше не верю в честность и неподкупность нашего арбитра и поэтому вынужден отказаться от нашего старого договора. Он изжил себя и действует в ущерб моим интересам. Раз первый регион купил арбитра, я беру функции арбитра, а заодно высшего архонта первого и третьего региона на себя. А не слишком ли многого вы хотите, господин Бернард? Спросил Лицин. Ничуть, самодовольно ответил старик. Вы думаете, раз вам можно подкупать арбитра, этого не могу сделать и я? Повернувшись к мужчине в мундире, он добавил. Да, кстати, глава, раз уж брали взятки, то надо было делиться со своими подчиненными. В этот момент из служебного входа в помещение вбежал десяток автоматчиков в камуфляже. Шоу подошло к финалу. Двум безоружным высшим архонтам жестами приказали отойти к стеклянной двери, ведущей в коридор, где томились телохранители Бернарда, но с открытием этих дверей возникла заминка. Хоть подкупленным Бернардом людям и удалось взять под контроль зал совещаний, видимо в других местах и там, где находился пульт от этой системы дверей, все еще шла борьба. Ситуация складывалась для меня худшим образом. Если с представителями Лицина и Шикамото у меня были хоть какие-то договоренности, то взявший их в заложники мерзкий старикан выражал откровенное презрение ко всем героям башни, и ко мне в частности. «Господин Алекс, если можете, действуйте. Наш договор в силе», вдруг громко воскликнул Лицин на очень ломаном русском. «Я бы с радостью, да только что я мог сделать, что вообще от меня ждут, если я сижу в ящике, который, по словам старика, сварил бы меня живьем?» попытайся я использовать выброс ЦИ. Да и не было у меня никаких духовных сил на этот момент времени. Хотя одна идейка была, очень стрёмная и опасная идейка, но фактически единственная, что мне доступно в текущей ситуации. Да, господин Алекс, покажите, какой вы великий демонический бог-разрушитель, да еще и император в придачу, издевался старик, прогуливаясь за спиной ряда автоматчиков и отправляя мне послание через коммуникатор на запястье. В конце он подошел к моей клетке и, встав напротив, продолжил выпендриваться. Ну, хоть голос подайте, а то как-то нехорошо. К вам обращаются за помощью, а вы язык проглотили. И have a gift for you, напрягая все свои познания в английском, ответил я. Подарок, решили меня задобрить, понимая, кто теперь хозяин положения. Умилился старик, и что же это? Сквозь щель просунулся черный шарик, полетел вниз, упал на пол и покатился под ноги старику, но катился он недолго, в следующую секунду его пригвоздил к полу вырвавшийся из него росток, колючая плеть. Из ядра вырвалась еще одна плеть и еще, вгрызаясь в окружающее пространство колючими побегами. Старик отшатнулся, но было поздно, носок его ботинка прошила очередная колючая плеть цветка, поглощающего землю и небеса, стремительно разрастающегося прямо на глазах. Ощутив кровь на поверхности стеблей, цветок монстр увидел в существе рядом угрозу его будущему плоду и активировал выброс стрекательных нитей, изрешетив ногу старика от лодыжки до колена. Бернард взвыл от жуткой боли и приказал подчиненным стрелять, но это было бесполезно. Цветок быстро обвил тело старика, выпуская все новые и новые стебли, и закрепляясь на захваченном участке, серией острых зазубренных игл, а в итоге, выпустил настолько длинные иглы, что изрешетил внутренние органы своей жертвы насквозь. Даже находясь в глухом и очень крепком шкафу с несколькими отверстиями для вентиляции, было жутко смотреть, что вытворяет цветок снаружи. Как тысячеголовая гидра, он выбрасывал все новые побеги во всех направлениях от поглощаемой жемчужины духа, хватал за ноги зазевавшихся людей, формируя защитный кокон колючих зарослей вокруг своего будущего бесценного плода. Он стелился по полу, дырявил мебель, забирался по стенам на потолок, даже пытался забраться внутрь моего шкафа, чтобы устранить возможную угрозу плоду. Заняв в итоге большую часть комнаты, цветок закончил формировать защитный кокон, напрочь закрыв своей лозой служебный вход в помещение совещания и отрезав выбежавших туда автоматчиков от прижатых к другой стене заложников. Понимая, что еще есть за что бороться, неподкупленные Бернардом работники службы безопасности на пульте открыли проход телохранителям Лицзина и Шикомата, которые превосходящим числом и отличными навыками стрельбы уничтожили отряд наемников взорвавшегося Архонта. Его телохранители сдались без боя. По большому счету, им все равно, от кого получать деньги. А когда их работодатель умер на их глазах, хранить верность ему теряло всякий смысл. Тем более, все любят быть на стороне победителей, поэтому понимающие свое положение люди добровольно сложили оружие и дались в плен. Я оказался внутри плотного кокона цветка, один, в полной темноте, и просидел в таком положении еще несколько часов. Засыхая, лоза этого необычного растения становилась твердой, как металл. Только мастера культивации способны резать ее тонким пучком ци, как бумагу. Обычным людям потребовались газовые резаки и дисковые пилы. Какая-то сволочь наступила на плод цветка и раздавила его в лепешку. Разумеется, я трепетно собрал всю найденную мякоть и тут же выколупал из нее 8 новых косточек, а вот, что делать с мякотью дальше, не знал. Есть плод растения, на моих глазах убившие и высосавшие, как губку нескольких человек в моем ослабленном состоянии было опасно, что если оно оживет и выпустит свои иглы в моем кишечнике. На территории полуопустевшего бункера вели дознание местных спецслужбы. Архонты свалили на свои ближайшие секретные базы менять загаженное бельишко. Цветок прекратил рост, буквально, в метре от их испуганных физиономий. Со мной остались лишь их представители, которые слезно просили меня подождать до обеда. Намечался второй тур совещания в значительно расширенном составе, с многочисленными советниками, влиятельнейшими представителями и новым высшим архонтом второго региона, на котором мне отводилась уже более значимая роль. На какое-то время я был предоставлен сам себе, поэтому занял пустую комнатку, чтобы отдохнуть и подумать. Не давала покоя мысль, что раздавленный плод может испортиться и пропасть. Поэтому я выложил его перед собой и собирался с мыслями, как не позволить этому случиться. Если попробовать скушать крохотный кусочек, ведь не случится ничего страшного, узнать это можно было, только решившись на опасный эксперимент. Говорят, дуракам везет, но в таком случае, я, демонически везучий идиот-император, плод цветочка-монстра, это ведь не сливка-абрикос, у него каждая косточка с собственным сознанием и сосудом души, хоть она и выглядит для людей, как семечко растения. Да уж, цветок был далеко не так прост, как я о нем думал. Сука, ну почему я 5 минут спокойно не могу посидеть на месте без приключений? В общем, я попробовал небольшой кусочек мякоти. У меня сразу пошла пена изо рта, глаза на выкат, удушье, конвульсии, ну и мультики. Куда же без них? Мультики странные, очень странные, можно сказать, ужасы с цветочной клумбы. Цветочки-то оказались убийцами. Они вот так раскрываются даже внутри живого организма. Если косточка прошла в непосредственной близости от места расположения жемчужины духа, а та обычно располагается где-то в районе груди, на центральной оси, где и пищевод, позарился какой-то магический зверь на плод цветка, а в момент проглатывания сразу 8 косточек пускают в нем шиповидные корни в направлении его жемчужины духа. Вот тогда цветочек показывает себя во всей красе, сжирает и тело, и дух несчастной жертвы за считанные минуты. Какого бы размера его жертва ни была, и чем она больше, тем лучше. И вот такой плод я решил принять внутрь, когда меня чуть обычная, тщательно пережеванная вареная креветка не заборола. Однако, что не убивает, то делает нас сильнее. И я как раз тот случай. Даже нескольких секунд сознательной культивации на фоне сотрясающих тело конвульсий, пены изо рта и жутких картин стремительного внутриутробного развития цветка с последующим выходом из тела, было достаточно, чтобы достичь первой ступени культивации. Воз саморазвития сдвинулся с мертвой точки, по телу прошлась жгучая волна первой закалки, спровоцировавшая самопроизвольный вывод из сжигания токсинов и первичную перестройку энергетических каналов и костей организма. 99 из 100 человек умерли бы от отравления, а оставшийся в живых везунчик от закалки в столь ослабленном состоянии организма. И уж конечно, все 100 из 100 не стали бы жрать второй кусочек мякоти, если бы все-таки пережили подобные события, но ведь я же умнее всех, смог как-то выжить, удачно прокультивировав в состоянии агонии от смертельного отравления, надо повторить, 3 раза. 3 раза я проворачивал этот трюк, пока чуть не захлебнулся собственной блевотиной. Решил, что это знак, что надо заканчивать, а на самом деле меня смутило оранжево-красное из-за вкраплений крови пятно на белой рубашке в районе груди, и я решил ее снять и сделать перерыв в культивации, что и спасло мне жизнь. Еще одного такого издевательства мой организм бы не перенес. Часть 23. Разбившиеся мечты. Всего 2 дня вне песочницы, а Уна оказалась изгоем в созданной господином Алексом группе. Пока он был лидером, а она играла роль его первой помощницы, верной правой руки, ее главенство принимали как должное. Это положение дел поддерживалось еще и разным статусом. Магессы и молодые воины имели ранг старших учеников. Она же являлась младшим мастером и наставником для новичков, и вовсе была на положении бесправной пленницы, грелки кровати господина, поэтому и пикнуть слово поперек не смела. Лидер уделял всем членам примерно одинаковое внимание, поэтому разница в уровнях, ранге, силе и положении быстро сравнялась. Шанси в наглую клеилась к господину, укладываясь на спину и раздвигая ноги в его палатке в любое свободное время между рейдами в пещеру. Даже обладавшая ранее всего 6-м уровнем коротышка Виконта, позволяла себе возмущаться, если Уна пыталась ее заставить делать что-то полезное не только для себя, но и для всего лагеря. А едва члены группы оказались в землях герцогства Амбер, активизировалась сначала скрытая, а потом и открытая борьба за лидерство, и роли участников группы резко изменились. Сначала все просто приходили в себя, ждали встречи с лидером, находясь под мучительным давлением неопределенности. Его ждали не в последнюю очередь, чтобы сбросить с себя навязчивую и не особо приятную заботу пугающей ракшасы. Ситуация в корне изменилась, когда чужак, назвавшийся Дараном, пусть и довольно коварно, но в одиночку разделался с наводящей страх зверолюдкой. Он мигом получил всеобщее уважение и признание, которому не смогла повредить даже активная попытка еще одной чужачки выдать его поступок за обыкновенное убийство. Было очевидно, что она пытается доминировать за лидирующее положение в группе, поэтому от нее избавились на следующий день, банально бросив в пути. Уна думала, что теперь-то все станет, как раньше, но с этого момента борьба не то, что не прекратилось, а наоборот, разгорелось с еще большим размахом. Место лидера группы вдруг занял Даран, прилюдно признавшийся, что он не просто странствующий рыцарь, а также является героем башни. Он искал волну героев, чтобы присоединиться к ним в походе наверх, поэтому и оказался в королевстве Элинор, хотя до этого обитал на восточном континенте. Своей силой и устранением Каннон, небожителя башни, он завоевал большой авторитет, а еще он был единственный, у кого была своя лошадь, повозка и кошель с деньгами, на которые можно было купить оружие, одежду и еду в дороге. Кто платит, тот и заказывает музыку, поэтому Даран легко заставил всех плясать под свою дудку, изредка снимая свой шлем и одаряя красавиц в его повозке заинтересованным взглядом. Уна еще с раннего утра заметила, что его подбивало клинья к Дарану, а после его признания новым лидером, пользуясь своей, от природы яркой внешностью, Адиль Файерберт Красная, также стала открыто выражать Дарану симпатию и строить глазки. Она громко смеяться на не самые остроумные его шутки и даже подсела к нему на лавку возничего, чтобы ее прелести точно попали в узкие прорези его шлема. Тем не менее, ее усилия не дали заметных плодов. На следующей остановке, Даран опять на целых полчаса пропал в лесу с Ио. Итогом их уединения стало явное привилегированное положение его новой фаворитки на фоне остальных женщин. На ночь в таверне Даран и Ио оказалась в отдельной комнате. Для нее была заказана цельная купальня, лучшее вино и отыскалась удобная и симпатичная одежда из гардероба дочери владельца таверны. После этого остальные женщины словно взбесились. Они, буквально, в очередь выстроились перед комнатой нового лидера, интересуясь, чем бы они могли ему быть полезны, но разумеется, все это был лишь завуалированный торг собой. В этот раз перепала шансы, и довольная собой, утром она щеголяла серебряным ожерельем, серьгами, кольцом и простенькой, но гораздо более приятной на тело, чем грубая ткань походного плаща, блузкой и юбкой. С этого момента Адиль с Виконтой сменили тактику и стали вести себя подчеркнуто холодно и незаинтересованно, набивая себе цену. Эта уловка сработала. Парочку сестер Даран, по-видимому, оприходовал на следующей остановке, в половине дня пути от столицы герцогства Амбер. Ничем другим Уна не смогла объяснить заявление Дарана, прозвучавшие сразу после их часового уединения. Мужчина сказал, что отдаст повозку и лошадь магессам, так как они желают отправиться к себе на родину, на север королевства. Эта новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Магессы решили выйти из состава группы, ведь главной их целью было вернуться в родные края. Виконта жаждала вернуться в свой обожаемый ведьминский ковен. Адиль грезила жить при замке Северного Барона. Его сын сразу заметил смазливую мордашку замковой магессы воды, и у них намечалось все по-взрослому. Если бы не робость молодого господина, из-за разности в возрасте, а он был на 4 года младше Адиль, у них бы уже давно все получилось. Теперь же он должен был возмужать, и если не забыл, возобновить с ней отношения. Короче, у Адиль были конкретные планы: обрюхатиться от избранника и прорываться в баронскую семью, пользуясь статусом мага воды. Она не просто сброд с улицы, а прошедшая обучение в магической школе юное дарование. Осуществление заветной мечты не требовало от них никаких достижений в башне, почти так же, как и в случае Уны. Женщина призадумалась. Она не желала спасть с Дараном, а сам он на нее внимания не обращал. Ио, Шанси и сестрицы Магессы уже обулись и приоделись за его счет, даже ценными украшениями обзавелись, а она, как Тим и Лирой, кутала голое тело и босые ноги зябкими осенними ночами в тонкую, грубую ткань походного плаща. Конечно, Даран не обещал, что будет заботиться о каждом из обнаруженных ему портала людей, как и о членах своей команды. Он явно выделял Ио, Шанси и Магесс над остальными, что было обидно. Ио ела пахучее мясное жаркое с душистым хлебом и пряной приправой, запивая вином, а ей с парням перепадала жиденькая, безвкусная похлебка на овощных обрезках, которой кормили скотину. Вроде и не оставил без еды, позаботился обо всех, но одновременно новый лидер давал понять, что он в них никак не заинтересован. Это выглядело как недвусмысленный намек: хотите другого, позаботьтесь о себе сами. И как только повозка достигла Амбера, столицы герцогства Амбер, Уна также решилась заявить о своем уходе из команды. Ранее ее терзала совесть, ведь она единственная знала, как достигнуть портала на 4-й этаж, но раз никому она была не нужна, то и напрашиваться со своими знаниями она не будет. Тем более, что ее заветная цель тоже находилась совсем близко, гораздо ближе, чем у всех других ее спутников. Резануло по сердцу и то, что заявление Уны об уходе пропустили мимо ушей. Это стало еще одним подтверждением, что никакой команды нет, она никого не предает своим уходом и поступает правильно. Парни в этот момент настойчиво навязывали свою компанию Адиль, аргументируя тем, что одним им с сестрой будет тяжело и опасно. Адиль ворочила носом, словно они требовали слишком высокую цену. Избалованная вниманием девушка слишком привыкла все получать даром. Уна поняла, что ее никто не слушает. Все заняты своими делами. Ио и Шанси висли на руках Дарана, пока он отсыпал денег Адиль на дорогу. Уна просто соскочила с повозки и пошла по улице, не ожидая, что кто-то заметит ее уход. Всем было все равно, есть она или нет, и она сама уже была готова оставить всех этих людей позади, ведь впереди встреча с любимой госпожой Инессой. Юная госпожа, которую она оплакивала более 20 лет, выжила и находилась совсем рядом, в цитадели Амберского замка. Ноги сами понесли женщину по знакомой, главной улице города к южным воротам крепости. Хотелось приблизить миг счастливой встречи. Единственное, что ее немного смущало, что она выглядит не совсем подобающе для встречи. Босые ноги были заляпаны до колен комками дорожной грязи. Старый, залатанный, походный плащ, купленный Дрианом на одной из застав, имел множество мелких незашитых прорех, которые выдавали, что под плащом у женщины ничего нет. Она выглядела неподобающе, но не имела средств, чтобы купить хоть какую-то одежду. Уна надеялась на снисходительность юной госпожи, ее дружеское расположение и решилась проситься на аудиенцию, но охрана ворот даже слушать ничего не хотела о дочери Бранвика Делацци, телохранительнице герцогини по имени Уна Делацци. Рыцарский род Лацци уже давно забыли в этих местах. Восточное поселение, где находились их землевладения, теперь принадлежат герцогине, как и его крестьяне. Инесса Амберская, железным кулаком наемников ее мужа, отобрала земли всех земельных рыцарей из дружины ее отца, которых он и его дед так щедро одарили при жизни. Уна узнала от разговорчивого стража еще кое-что интересное. Супруг Инессы драл с жителей герцогства тройной налог от того, что установлен в родовых землях короля, поэтому многие также предпочли оставить свои земли, чтобы искать счастье в землях более щедрого правителя. Когда герцог умер, в надежде, что под рукой герцогини налоговое бремя снизится, многие бывшие землевладельцы прислали прошение на разрешение вернуться, но Инесса Амберская заявила, что все добровольно покинутые земли теперь принадлежат ей, и если возвращающиеся хотят жить на ее земле, будут обязаны платить и старый, и новый налог, как арендаторы. Женщина была также скупа, как и ее муж, но ходили слухи, что это из-за нее он и вел такую хищническую налоговую политику. Несмотря на говорливость, стражник отказывался пускать Уну на территорию замка. Кем бы она ни была для герцогини в прошлом, Инесса не позволяла пропускать бедняков во двор замка. Уна могла сколько угодно говорить, что она не нищая, но выглядела она именно так. Помощь пришла откуда не ждали. У ворот появилась Нова, управляя собственной повозкой с парой крепких лошадей в упряжке, и узнала в грязной и взлохмаченной нищенке свою старую знакомую. Сама-то она была одета с иголочки. Новые сапожки из оленей кожи, поножи, белая блузка под стеганой, кожаной курточкой, высокие перчатки, наплечники, меч и кинжал на поясе, лук с колчаном стрел на ремне за спиной. Волосы чистые, тщательно вычесанные и красиво уложены на бок. Одежда и экипировка дорогая, аристократическая, словно Нова сама являлась графиней, но одетой не в платье, а наряд для верховой охоты. «Хочешь попасть в замок?» Холодно глянув на женщину, спросила она. Уна кивнула. «Забирайся в повозку». Но собеседница глянула на нее обжигающим взглядом, и Уна послушно последовала ее приказу. «Откройте ворота», приказала она стражнику, и он, не задавая никаких вопросов, побежал выполнять ее требования. Все три стражника вели себя так, словно слова Новы для них закон в первой инстанции. Ни вопросов, ни возражений, ни претензий, что какая-то оборванка сидит в ее повозке, да и причины визита имени гостей никто не спросил, хотя для этих мест Нова была таким же чужаком, как и Лира и Стимом. Они вообще не из этих земель. Проехав во внутренний двор замка и развернув повозку у входа в цитадель, Нова быстро оценила внутреннюю охрану, уделив пристальное внимание караульным на всех стенах, арбалетчикам на башнях и парочке мужчин с алебардами у двери. Соскочив на ноги, она приказала следовать за ней и помалкивать. Как по волшебству, стража молча открывала перед новой все двери. Встретив служанку, она приказала ей принести женскую одежду и обувь для спутницы, и та принесла ее безвозмездно и очень быстро, даже не спросив за это плату, вообще ничего. Подождав, пока Уна переоденется и, обтерев ноги, обует кожаные ботиночки, Нова двинулась дальше, интуитивно выискивая тронный зал или личные покои хозяина замка. Встречная стража услужливо доложила, что герцогиня ведет прием в малом зале, что на втором этаже рядом с гостиной. Нова, не раздумывая, двинулась туда, активно вертя головой по сторонам. Перед входом в малый зал собралось несколько просителей и докладчиков. Уна слышала, как из-за доносится грубый, раздраженный женский голос, требующий выбить из должников все, что можно, а если взять нечего, то привести их самих в качестве рабов. Никто не имеет права не платить своему господину налоги. Не дожидаясь своей очереди, Нова приказала охране открыть ей двери и без малейших сомнений прошла в зал, словно она сама являлась хозяйкой этого замка. Дальше Уна стала свидетелем странной сцены. Нова прошла до середины зала, махнула в бок рукой, и сидевшая на троне особа застыла со стеклянным выражением на лице. Прямо, как Виконта с Лероем, после утренней свары. «Что ты сделала?» — шепнула Уна со спины. «Ничего. Проси, что ты там хотела, она не сможет тебе отказать. Я не хотела ничего просить. Это моя старая подруга. Я пришла, чтобы встретиться с ней», — возмутилась Уна. «Ясно. Тогда тебе придется немного подождать. Она пробудет такой до вечера. Раз ты здесь своя, то нам с тобой не по пути», — заявила женщина. Нова занялась помощниками герцогини, и вскоре двое мужчин вынесли откуда-то из заднего помещения в зал два небольших, но довольно тяжелых мешка. Попытавшись их поднять, Нова покачала головой. Отправив одного из помощников в транс, она заставила второго нести оба мешка, что, разумеется, не вышло, и, проследовав с грузом до выхода, он вдруг выронил один из мешков, рассыпав по полу его содержимое. Пол усыпали сотни звонких серебряных монет. Их вид и звон вдруг резко вывел из транса Инессу Амберскую, и она во весь голос приказала страже схватить грабительницу. Надо сказать, что Нова была полна сюрпризов, не позволяя себя схватить, она просто бесследно растворившись в воздухе. Свою добычу она забрать не смогла, зато безопасно покинула зал и замок, хоть и лишившись повозки с лошадьми. Зато стража легко взяла в плен вторую, оказавшуюся на месте преступления грабительницу. Ее тут же уволокли в темные казематы замка, несмотря на отчаянные попытки преступницы донести, что она ни в чем не виновата. Герцогиня Инесса Амберская очень не любила терять деньги, поэтому пытать наглую преступницу отправилась самолично. Часть 24. Берегись автомобиля. 3 дня бесконечных переговоров прошли, и я чувствовал себя как выжатый лимон. Ох, и любит китайцы поговорить и поспорить. Да и настырный японец с меня не слезал. Он обеспечивал мои текущие запросы и соблазнял новой партией легендарных жемчужин духа. А взамен настойчиво требовал, чтобы я жестко топил на переговорах 3 сторон за его эксклюзивное право на освоение нижней колонии. Было и у него, чем оказывать на меня давление. Корпорация Realtek, на счетах которой лежали мои миллионы кредитов, решила взбрыкнуть и заблокировать к ним доступ, когда я попытался их использовать, чтобы купить себе самый дорогой антиграф, доступный в свободной продаже. Шикамото ухватился за это и сказал, что легко решит все спорные вопросы, так как семья владелец корпорации не сможет ему отказать, если он окажет давление и потребует решить вопрос в мою пользу. Также он пообещал продать мне за те же 3 миллиона, что я собирался потратить на лучшую гражданскую модель, самый технически совершенный, надежный, скоростной и при этом бронированный антиграф из его личного парка. Воспользовавшись невиданной щедростью, я также заказал у японца несколько единиц стрелкового оружия, включая ручной гранатомет и ручной противовоздушный зенитный ракетный комплекс, типа «Гром». Причем, все это должно было появиться у меня в 3-дневный срок, ведь переправку на 2-й этаж я собирался осуществить с китайским архонтом, через другой портал на 4-м этаже. Ли Цин, прикидывавшийся миротворцем, тоже занял жесткую позицию в переговорах, отстаивая свое право единоличной экспансии верхнего этажа. За обещанные секретные данные и доставку меня с проводником к порталу на 2-й этаж, мне пришлось поддержать и его позицию. В целом, недовольны остались только американцы. Их новый высший архонт требовал равных прав на освоение верхнего и нижнего этажа, но из-за обвинений Бернарда Баруса и его спецслужб в попытке убийства других высших архонтов и под угрозами, что демонический бог-разрушитель, то есть я, устрою у кордильеров тотальную зачистку мусора, делегации второго региона пришлось прикусить язык, а дальше просто наблюдать, как успешно пережившие тщательно спланированное покушение коллеги со остервенением будут делить свои трофеи. Ташикиши Камото получил в безраздельное пользование 100-километровую область океанского дна вокруг подводного портала и эксклюзивное право пользования ресурсами нижнего этажа на 50 лет. Его подводная деятельность никак не ограничивалась и не регламентировалась, что обещало приток большого количества ценных ресурсов и усиление третьего региона с выходом его на вторую, а возможно, и первую позицию в мире. Ли Цин также получал огромные бонусы, особенно в свете того, что я узнал в качестве секретной информации. Беженцы с четвертого этажа сообщили, что террор видящих в их колонии на время прекратился. Им удалось вырваться из трудового концлагеря, но было неизвестно, временное это явление или произошло что-то глобальное, подорвавшее их подавляющее могущество в цепи колоний. Это событие удивительным образом совпало по времени с моим уничтожением стены богов в песочнице. Неужели это я как-то повлиял? Короче, что-то серьезное случилось у видящих, но существовал шанс, что скоро действие орбитальных систем контроля возобновится. Рискуя в любую минуту получить по рукам, Ли Цин уже во время переговоров загнал на четвертый этаж целую армию работников, в основном из числа заключенных, которые в первую очередь начали свозить к порталу и переправлять на третий этаж ценные руды, скопившиеся на конвейерных линиях шахты громадном перевалочном пункте. Также разборки и порезки на куски были подвергнуты недействующие конвейерные линии и гигантские металлоконструкции ограждений, мостов и эстакад горнодобывающего комплекса. Все это скидывалось прямо в портал на засыпанную на время этих работ гранитным отвалом поверхность лавового озера. По причине неизвестности сроков восстановления работы портальных стражей, проскочить мимо них без боя спешил и я. Получив свой бронированный антиграф, комплект оружия с внушительным запасом боеприпасов, еще один подарок из трех легендарных жемчужин духа и обещанного проводника, уже вечером третьего дня я был доставлен грузовым вертолетом к висящему в небе порталу и переправлен вместе с техникой на ту сторону. Моим проводником оказался один из местных жителей четвертого этажа, парень, примерно одного со мной возраста, по имени Иштар. Он был обычным ремонтником шахтенных роботов, но очень интересовался всем таинственным и необычным, благодаря чему и оказался лично знаком с несколькими командами героев, проходившими через четвертый этаж примерно 10 лет назад. По их описаниям, знал дорогу к новому порталу, хотя лично там никогда не бывал. Да уж, надежного мне проводника Ли Цин подсунул, точного будь, как швейцарские часы. Он лишь слышал, что тот находится примерно в 50 километрах северо-восточнее того, у которого мы находились сейчас. Неудивительно, что на поиски ушли целые сутки. На холмистой, пусть и покрытой на вершинах довольно скудной растительностью местности, обнаружить его оказалось очень сложно. Портал находился в лесистой ложбинке между двумя высокими холмами. Я чудом его обнаружил, нарезая круги по округе, заметив блик металлической поверхности среди верхушек деревьев. Конечно, когда подъехал ближе, увидел на земле множество следов от колес и гусениц транспорта, ведущих в его сторону, но из кабины антиграва и с камер зондов разведчиков обнаружить эти подсказки не удавалось. Бликующей металлической поверхностью, подсказавшей местоположение портала, являлась макушка головы сдвинутого в бок от червоточины 13-метрового стража, оказавшегося еще одним боевым роботом, хоть и более внушительных размеров, чем я когда-либо встречал раньше. Это окончательно убедило меня, что видящие никакие не истинные боги, а представители какой-то технически развитой цивилизации, устроившие всю эту странную затею с башней с непонятной целью. Сознательно рискуя, я сделал короткую остановку у тела замершего стража-гиганта и несколько раз обогнув его по кругу. По косвенным признакам определил область на его задней стороне, где могли бы располагаться топливные элементы. Подогнав к спине робота свой транспорт и выбравшись на его крышу, я смог, стоя на цыпочках и вытянув вверх руки, сдвинуть крышку защитной панели вбок и увидел уже знакомые мне по приключениям в Латере большие черные кубы. Вот тебе и совершенные технологии. Да это же ходячие бомбы. Внешней защиты от нагрева у элементов с такой дохленькой крышкой никакой. Такое ощущение, что этого робота клепали другие роботы и просто не учитывали, что его могут атаковать из огнемета или попытаться сжечь магией огня. Короче, полный пиздец. Удивительно, что здесь у портала не выжженная гигантская воронка, а еще какие-то деревья растут. И как героям удавалось его завалить, не подорвав себя, оставалось загадкой. Немного посомневавшись, я вытащил из великана целых 12 крупных черных топливных элемента и осторожно сложил их в ящик из-под гранатометных боеприпасов. По сравнению с этими кубиками, мои мины просто детские игрушки. После этого я предпринял несколько попыток проверить, что же находится за доступным мне порталом. Проверял по старинке, тыкая в червоточину палкой. У ее подножья определенно находилось что-то твердое, но прикрытое слоем чего-то мягкого. Конец палки оказался грязным, а сама она мокрая и холодной. Это заставило меня еще сильнее задуматься, что же находится там, снаружи, ведь я считал, что попаду в империю Тан, где царил тропический климат, а выходило, что снаружи холодно. Иштар, которого я мог отпустить, когда сам посчитаю нужным, согласился поработать улучшенным зондом. На всякий случай я надел на него плотную, непромокаемую куртку, нацепил на лицо маску и респиратор. Набрав полную грудь воздуха, зонд нырнул за мерцающие овалы всего после минутного отсутствия, вернулся и, трясясь всем телом, сообщил, что сразу за порталом есть участок пологого склона горы, но дальше спуск становится более резким. Более того, все вокруг покрыто каким-то сверкающим и холодным белым порошком. Он старался зря не рисковать и не стал дышать холодным воздухом, поэтому толком не изучил окрестности, но по следам в порошке, точно можно сказать, что не так давно здесь проехало много колесного и гусеничного транспорта. Пару тяжелых, грузовых машин перевернулись на крутом участке склона, завязли в белом порошке и были брошены хозяевами. Он увидел несколько необычных растений. Портал с той стороны обрамляла толстая каменная рамка с орнаментом. Также вокруг имелось множество следов от человеческих ног, в большом количестве теряющихся где-то внизу. Глянув на ноги парня, я расхохотался во все горло. Носки его ботинок были припорошены снегом. Похоже, он увидел это агрегатное состояние воды впервые и даже не смог толком объяснить, что это такое. Однако, самое важное я выяснил, за червоточиной нет какой-то убийственно враждебной среды опасного монстра-стража. Я окажусь на вершине какой-то покрытой снегом горы, а где я очутился, придется устанавливать по мере продвижения. Забравшись с проводником в антиграф, мы плавно прошли сквозь червоточину, и тут я осознал, что у меня большие проблемы. Мой стаж вождения антиграва насчитывал всего 1.5 суток, но даже я знал, что на крутых участках дороги эта машина останавливаться не умеет, особенно, если наберет приличную скорость. Я чуть не посидел, пока мы на чудовищной скорости летели по склону вниз. Не окажись у подножья горы широкого озера, погасившего часть разгона и позволившего с помощью системы экстренного торможения погасить ее совсем, этот спуск стал бы последним событием в моей жизни, но мне очередной раз очень повезло, и выбравшись на трясущихся ногах из кабины антиграва, я смог взглянуть снизу на гигантскую гору, с которой скатился без тормозов. Мой спутник, оравший, как резанный фальцетом, пока не сорвал горло, попытался напиться водой из озера и удивленно отметил, сообщив мне это через переводчик, что она соленая. Тогда-то у меня и возникла догадка, что это совсем не озеро, а выдавленная на поверхность вода из того самого Нижнего Тихоокеанского портала. Мои мысли сразу заработали в нехорошем русле, но остановиться я не мог. Нельзя японцам облегчать доступ ко второму этажу. Я потратил еще 2 дня, чтобы отыскать все 6 входов в подземные пещеры. Кстати, встретил у подножья горы 2 десятка выживших беженцев с 4-го этажа, с которыми Иштар помог мне установить контакт. Их помощь мне очень помогла. Мы договорились, что я переправлю их на другую сторону пугающего их озера, а они соберут для меня большое количество хвороста на 6 костров и посильно помогут в моей задумке. А моя задумка была бесхитростной и не очень надежной, но ничего другого мне в голову просто не пришло. Я взорвал скалы над подземными пещерами, оставленными в кострах топливными элементами. Грохот стоял на всю округу. Пару человек оглохли, не вовремя прикрыв рот. 4 пещеры были успешно погребены под горой обломков, а в 2 местах я сделал только хуже, лишь сильнее оголив проходы. Здесь мне и подвернувшимся товарищам с 4-го этажа пришлось поработать вручную. Не совсем вручную. Из гранатомета я обрушил пару уступов ближайших к месту проведения работ скал, большую часть материала приходилось лишь помогать грузить в изрядно испачкавшийся из-за этого салон антиграва. Подвозя камни от разрушенных скал, я, как мог, закидал входы средними и крупными булыжниками. Конечно, настырных епошек это не остановит, но на время задержит. Ведь разбирать камни в условиях узких пещер, с ограниченным доступом к кислороду, силами команды водолазов, подвозимых туда глубоководными батискафами, совсем не то же самое, что заваливать проходы на свежем воздухе с доступом к технике и большой компании помощников. Прости, Шикамото, но вот такая я сволочь. Хочу сохранить дорогой для меня мир в целостности и сохранности. После моего суточного путешествия строго на восток, я убедился, что нахожусь в запретных землях, прилегающих к империи Тан. Только вынырнул я из бесконечных и кишащих опасной живностью джунглей не в районе Сайпана, как предполагал ранее, а гораздо северней, на целую провинцию выше столичной. Моя первая встреча с местными закончилась трагедией. Я скосил целый отряд парней в черных мантиях, резко вынырнувший мне навстречу в узкой просеке и разукрасив и так заляпанные трупами насекомых смотровые окна в красное. И откуда они только взялись, очень нехорошо вышло. Я был полностью виноват. Превысил скорость, да так, что не успел вовремя прожать тормоза. Водитель новичок, что с меня взять? Да и не ожидал я никого навстречу. Хоть антиграф движется почти бесшумно, магические звери как-то чувствуют его приближение и разбегаются в рассыпную, а тут такое. 6 переполовиненных трупов и один с наполовину вспоротым животом, но гирлянду его кишок я размотал полностью, пока не остановился, еще и протащил его на собственных кишках 20 метров. Этот недобитый, и на удивление живучий пострадавший, стал моим первым информатором. Я пообещал доставить его к своим на базу, чем смог подкупить и заставить ответить на пару вопросов, хотя парень явно осознавал и видел, что у него большая часть органов снаружи болталась и шансы невелики. Так и вышло. Он умер через минуту, я даже в салон антиграва его занести не успел. Честно говоря, не сильно-то и хотелось. Я успокоил себя тем, что убил злодеев, преступников, членов демонической секты, но это были лишь оправдания, чтобы хоть немного унять совесть. Они мне ничего плохого не сделали, а я обобрал их трупы, как липку, сняв с двух пространственные кольца, а с остальных, их дорожные мешки. Вот так я начал свой путь в империю Тан, переехал, да еще и ограбил первых ее обитателей. Было бы не так стыдно, если бы все это не произошло на глазах Иштара. В его глазах читалось явное неодобрение, для него, а больше для себя. Я и обвинил коварную секту демонического культа во всех смертельных деяниях, убийстве младенцев и всем, самом худшем, что пришло мне в голову. Благодаря этой трагической встрече, я понял, что уже близко к провинциям империи Тан, перестал гнать, как сумасшедший, а вскоре встретился и с теми, с кем смог спокойно поговорить через переводчик, каким-то образом понимавший, как Иштара, так и обитателей второго этажа. Во всяком случае, большую часть слов крестьянина империи Тан можно было разобрать, ведь говорил он на местном диалекте китайского или древнеяпонского языка, хоть и выглядел внешне, как европеец. Чтобы сильно не светить свой антиграф, я решил продолжить двигаться на юг по границе запретных земель. Честно говоря, идея оказалась так себе. Идиоты из секты демонического культа, как зачарованные, кидались мне навстречу, хотя я уже прилично скинул скорость и не гнал, как раньше. Ну не могу я остановиться сразу, у меня минимум 20 метров тормозной путь, когда разгоняюсь до 100 км в час. Так я и влетел в еще один отряд. Человек 40 сшиб в очередной узкой просеке. Обогнуть не получилось. Мне перед Иштаром даже оправдаться было нечем. Я засмотрелся на приборную панель, когда они впереди возникли, и заметил, что путь впереди не совсем свободен, уже по звуку первого отлетевшего в сторону трупа. Пришлось несколько половинок от багажника отдирать. Хоть ходи пешком, но колечки с трупов я все равно поснимал. Такой я бережливый человек, не пропадать же добру. Короче, мое путешествие к Сайпану омрачилось несколькими такими инцидентами. Одно успокаивало, все эти чернохалатники, злодеи и нарушители правил дорожного движения. А когда я на дороге, самое главное правило – не стоять у меня на пути. Я кнопку экстренного торможения не с первого раза на джойстике нащупываю. Нет у меня еще водительского автоматизма. Короче, на одиночно сбитых сектантов я даже перестал обращать внимание. Не следишь за дорогой, сам дурак, а к моему прибытию в долину тысячи ветров счет ненамеренно сбитых мной культистов давно ушел за сотню. А я ведь не специально, сами лезут из всех щелей, как тараканы. Да и само количество адептов демонического культа на единицу площади начало меня сильно напрягать. Чего это их столько в империи развелось? Благо, моя бесшумная телега косила всех так неожиданно, что ни я, ни сами жертвы ничего толком понять не успевали. Меня перед столкновением никто не атаковал духовными техниками, поэтому я так и не выяснил, выдержит антиграф-броневичок подобную атаку или нет. К вечеру, я решил, что пора опять поворачивать на восток и очень вовремя, переметнувшись через ближайший горный перевал, я узнал крепость секты Пагоды Мудрости. Радость, что я почти достиг Сайпана, была омрачена тем, что крепость кто-то разграбил, и она пришла в запустение. То же самое обнаружилось в деревне Жаояна. Я не увидел там ни одной живой души. Его дом также пустовал. Люди или ушли сами, или были угнаны в рабство бандитами. На сердце лег тяжкий груз. Видимо, за время моего отсутствия ситуация с долиной тысячи ветров, а возможно и во всей империи, там намного ухудшилась. Секта демонического культа вышла из подполья. Хотя, после уничтожения всех сильных сект и даосов этого региона, подобного следовало ожидать. К горящим фонарями воротам Сайпана я подъехал в сгущающейся темноте. Странная повозка без упряжи, бесшумно выскользнувшая из темноты, вызвала огромный интерес у стражи. Я прожал тормоза загодя, не желая начать свой визит с появления парочки новых трупов, но из броневичка высовываться не торопился. У меня был громкоговоритель с микрофоном. В него я и высказался, обращаясь к страже. «Посланник императора требует открыть ворота». Беззастенчиво соврал я, собираясь прошвырнуться по городу до того, как отправиться к храму тайных врат. Можно было, конечно, спрятать свой транспорт где-нибудь в джунглях и приехать сюда на обычной повозке, но я в Сайпан на самом деле приехал лишь с коротким визитом. У меня были дела к Лю Мэнсюэ из клана алхимиков. Мякоть ядовитого плода начала нехорошо пахнуть и менять цвет, так что мне нужно было срочно наклепать из нее пилюль духовного совершенства. Какой смысл прятать транспорт, если я собирался пользоваться в случае чего автоматом, а для прогулок вне броневичка использовать свой новый костюмчик, который мастера Лицина сварганили из моей прошлой клетки. Костюмчик из орехалка с адамантом вышел очень тяжелым, кило 50-60, не меньше, поэтому я и не бросил антиграф за городом. В такой броне лишь от броневика в дом клана Лю или от него же в их башню смогу прогуляться, чтобы это выпадением геморроя или паховой грыжи не закончилось. Я слишком физически слаб, хоть и прошел уже 3 закалки тела. Как-то мне после моих экспериментов с мякотью последние дни дурно было. Голова кружилась, тошнило, аппетит пропал, и писал я чем-то зеленым и красным. Надо дальше культивировать. Но я, похоже, сильно отравился мякотью, и яд все еще действовал, поэтому надо было к знающим специалистам обратиться, а я знал лишь Лю Мэнсюэ из алхимиков. На ее опыт и знания и надеялся, но у меня уже не было времени отвлекаться на маскировку. Я и так 2 дня пакостил ташикишиком, это за счет своего здоровья. Часть 25. Заклятые друзья. С трудом продержавшись несколько минут под завесой невидимости, Нова незаметно проскользнула через приоткрытые ворота замка герцогини Амберской и, завернув в ближайший переулок, припала к стене. Она замерла, осматриваясь и убедившись, что находится в безопасности, сняла завесу. Когда Мана на исходе, тело трясет от озноба, а в похолодевших ладонях болезненно покалывают иголки. Это верный признак, что сил осталось так мало, что нужно поберечься и прекратить использование любых умений. Если не остановиться вовремя, можно рухнуть без сознания, и только одному мудрому прародителю будет известно, чем такая беда закончится. Нова съежилась от холода, обняла себя руками за плечи и присела на ступеньку небольшого каменного крылечка, почувствовав легкое головокружение и слабость в ногах. Одновременно, где-то сбоку, со стороны замка раздались крики и команда капитана стражи. Закрыть ворота. В замке уже вовсю искали воровку, покусившуюся на казну герцогини, а скоро могли выслать поисковые отряды в город.